Но Эней знаменитый ответствовал так Ахиллесу, сын Пелеев. Напрасно меня, как младенца, словами ты застращать уповаешь. Так же легко и свободно колки и речи и дерзости сам говорить я умею. Знаем взаимно мы род, и наших родителей знаем, сами сказания давние слыши из уст человеков. Но в лицо, как моих, ты равно и твоих, я не ведал. Ты, говорят, благородного мужа Пелея рождения, матерь Фетида тебе, лепокудрая нимфа морская. Я же единственным сыном высокого духом Анхиза славлюся быть, а матерь моя Афродита богиня. Те или другие должны неизбежно сегодня оплакать сына любезного, ибо не мню я, чтоб детские речи нас развели, и чтоб с бранного поля мы так разошлись. Если ж ты хочешь, скажу я тебе и о Броде, чтоб знал ты наш знаменитый род, человеком он многим известен. Нашего предка Дардана Зевс породил, громовержец. Он основатель Дардании. Сей Илион знаменитый в поле еще не стоял, ясноречных народов обитель. Жили еще на Погориях Иды водами обильной. Славный Дардан Эрихфония сына родил, скиптроносца, мужа, который меж смертных властителей был богатейший. Здесь у него по долинам 3000 коней паслося, тучных молодых кобылиц, жеребятами резвыми гордых. К ним не раз и Борей разгорался любовью на паствах. Многих из них посещал, набегая конем черногривым. Все понесли, и 12 коней от Борея родили. Бурные, если они по полям хлебородным скакали, выше земли сверх колосьев носились, стебли не смявши. Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря, выше воды, сверх валов рассыпавшихся, быстро летали. Царь Эрихфоний родил властелина могучего Троса. Тросом дарованы свету 3 знаменитые сына — Ил, Осарак и молодой Ганимед, небожителем равный. Истинно был на земле он прекраснейший сын человеков. Он-то богами и взят в небеса виночерпцем Зевесу, отрок прекрасный, дабы обитал среди сонма бессмертных. Илом почтенным рожден непорочной душой Лаомедон. Царь Лаомедон родил знаменитых Тифона, Приама, Клития, Лампа и отрасль Арееву Гекетаона. Капис, ветвь Осарака, родил властелина Анхиза. Я от Анхиза рожден. От Приама божественный Гектор. Вот и порода и кровь, каковыми тебя я хвалюся. Доблесть же смертных, властительный Зевс, и величит, и малит, как соизволит провидец. За не он единый всесилен. Но довольно о сём. Разговаривать больше, как дети, стоя уже на средине гремящего боя, не будем. Нам обоим легко насказать оскорблений взаимных, столько, что тяжести их не подымет корабль стоскамейный. Гибок язык человека, речей для него изобильно всяких, поле для слов и сюда, и туда беспредельно. Что человеку измолвишь, то от него и услышишь. Но к чему нам послужат хулы и обидные речи, коими стоят друг друга в лицо мы ругаем, как жены? Жены одни, распылавшиеся злостью сердце грызущей, шумно ругаются между собою, на улицу вышат. Правду и ложь расточают. Гнев до чего не доводит. Ты от желанного боя словами меня не отклонишь, прежде чем медью со мной не сразишься. Начнем и скорее, силы один у другого на острых изведаем копьях.